Рану охватило дурное предчувствие. «Остановите ее!» — закричала она, бросившись навстречу Маси, которая не могла знать, что в одной из повозок находится порох. Громовым голосом Ранд приказал всем укрыться и побежал за женой. Английские воины в страхе бросились кто куда. Шионг поспешил предупредить короля об опасности. Маси остановилась, безумно сверкая глазами. «Маси, не нужно! Ты не знаешь, что делаешь!» — крикнула Рианна. Ранд схватил ее за руку, удерживая на месте. Какое-то мгновение Маси колебалась, затем, тряхнув головой, заорала. «Ты победила мужчин своими взрывами! Почему бы и мне не поступить так же?» Она торопливо подложила заряды под фургон. «Маси, остановись!» — срывающимся голосом закричал Жерве. «Я совсем не это имел в виду!» Но Маси обвела всех горящими глазами и поднесла к зарядам факел. В ту же секунду стали взрываться бочки с порохом. В воздух взлетали щепки, обломки оружия, куски металла. Лианна прижалась к Ранду, и они вместе упали на землю, причем он успел накрыть Лианну своим телом. Наконец все стихло. Раздавались только стоны раненых и испуганное ржание лошадей. Ранд приподнялся и внимательно осмотрел Лианну. «С тобой все в порядке?» Она кивнула. «Король, я спасен!» произнес позади Генрих, указывая на Шионга. «Благодаря проворности моего оружейного мастера». Когда зловещий дым немного рассеялся, Лианна заставила себя посмотреть на место взрыва. О Маси не напоминало ничего, кроме алых лоскутков ее платья. Неподалеку, совершенно обугленный, неподвижно лежал Жерве. Лианна уткнулась в плечо Ранда и заплакала. «Я ненавижу себя за то, что чувствую облегчение», — прошептала она. «Всему виной вероломство Жерве». «Но Маси...» «Успокойся, любимая», — сказал он. «Ей уже нельзя было помочь. Ты видела безумие в ее глазах?» Ветер разносил по полю дым, словно развеивая воспоминания о случившейся трагедии. Неожиданно гнетущую тишину разорвал звук рожка. У Лианы дрогнуло сердце. «Это мой дядя, герцог Бургундский». Ранд с иронией заметил. «Он всегда появляется, когда дым уже рассеется». Появился отряд рыцарей в сверкающих доспехах, во главе которого ехал Жан Бесстрашный. Над головами бургундцев развивался белый флаг перемирия. Очевидно, он прибыл для переговоров с королем. «Да», — согласилась Лианна, — «сейчас самое подходящее для этого время. Ведь дядя вел себя, как подобает французу». Советники короля приготовились к встрече герцога, но он направился прямо к Ранду и Лианне. Сквозь дым Лианна заметила какую-то женщину, которая ехала следом за дядей на лошади серой масти. На руках у нее был ребенок. «Пресвятая Дева Мария!» — выдохнула Лианна. Протягивая руки навстречу сыну, они с Рандом бросились к нему, забыв о короле Генрихе и герцоге Бургундском. Лианна прижала Эймери к груди, а Ранд обнял их обоих. Мальчик, которого они не видели около 3 месяцев, громкими криками выражал свою радость. Эймери еще больше стал похож на Ранда, и только упрямый подбородок унаследовал явно от Лианны. «Слава Богу!» — воскликнул Лонгвуд. «Слава Богу! Теперь наш сын в безопасности!» Лианна тоже просто не помнила себя от радости.